Если это неизбежно, то я хочу от тебя еще 3000 динаров. И я отвечал: слушаю и повинуюсь. И затем я послал кого-то из невольников в мое жилище, и он принес мне деньги, которые потребовал шериф. И, увидав, что эти деньги прибыли к нему, шериф вышел из лавки и сказал своим слугам: «Заприте лавку». А потом он позвал своих друзей с рынка к себе домой и сделал запись мою с его дочерью и сказал: «Через 10 дней я тебя к ней введу». И я пошел в свое жилище радостный и, уединившись с обезьяной, рассказал ей о том, что со мной произошло. И она сказала: «Прекрасно то, что ты сделал». И когда приблизился срок, назначенный шерифом, обезьяна сказала мне: «У меня есть до тебя нужда, и если ты ее исполнишь, ты получишь то, что хочешь». «А что у тебя за нужда?» — спросил я. И обезьяна сказала: «В возвышенной части той комнаты, где будет твоя свадьба с дочерью шерифа, есть чулан. И на двери его медное кольцо, под кольцом ключи. Возьми их и открой дверь. Найдешь железный сундук, на углах которого 4 флага, талисманы. И между ними таз, полный денег. А рядом с ним 11 змей. И в тазу связанный белый петух с раздвоенным гребнем. И там лежит нож рядом с сундуком. Возьми нож. Зарежь им петуха, порви флаги и переверни сундук, а после этого выйди к невесте и уничтожь ее девственность. Вот что мне нужно от тебя». «Слушаю и повинуюсь», — сказал я. А затем я пошел к дому шерифа и, войдя в ту комнату, увидал чулан, который описала мне обезьяна. А оставшись наедине с невестой, я подивился ее красоте и прелести, стройности и соразмерности, так как языки не могут описать ее красоту и прелести, порадовался на нее сильной радостью. Когда же настала полночь, и невеста заснула, я поднялся и, взяв ключи, отпер чулан, взял нож, зарезал петуха, сбросил флаги и опрокинул сундук. И женщина проснулась, и, увидав, что чулан отперт и петух зарезан, воскликнула: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого! Марид взял меня!» И не закончила она еще своих слов, как Марид стал кружить вокруг дома и похитил невесту. И тогда начался великий шум, и вдруг пришел шериф, ударил себя по лицу и сказал: «О, Абу Мухаммед! Что это за дело ты сделал с нами? Таково ли воздаяние нам от тебя? Я поставил этот талисман здесь, в чулане, так как боялся для моей дочери зла от того проклятого. Он стремился похитить ее уже много лет и не мог этого сделать. Теперь для тебя не осталось места с нами. Иди своей дорогой». И я вышел из дома шерифа и пришел к себе домой и стал искать обезьяну, но не нашел ее и не увидел и следа ее. И понял я тогда, что это она и есть тот марид, который взял мою жену и схитрил со мной, так что я сделал это дело с талисманом и петухом, которые мешали ему взять девушку. И я раскаялся и порвал свои одежды и стал бить себя по лицу, и никакая земля не была для меня просторна. И я в тот же час вышел и направился в пустыню, и шел до тех пор, пока надо мной не опустился вечер, и не знал я, куда пойти. И когда мои мысли были заняты, приблизились ко мне 2 змеи, одна красная, а другая белая, которые дрались между собой. И я взял с земли камень и ударил им красную змею, и убил ее, когда она совершала насилие над белой. А потом белая змея скрылась на минуту и вернулась с 10 белыми змеями, и они подошли к змее, которая издохла, разорвали ее на куски так, что осталась только голова, и ушли своей дорогой. И я прилег, изнемогая от усталости, и когда я лежал и думал, вдруг раздался голос, звук которого я слышал, но не видел его обладателя, и голос этот произнес такие 2 стиха. «Пускай судьба летит, держа свою узду, свободной душой следи свою звезду.